Глава 13. Закария Эбигейл, герцогство Мейзервелл. «Вот, ступайте по этой тропке, здесь недалеко до нашей заимки», — шептал Сто из темноты окружающего нас леса. «А я вас со стороны прикрою». Я зашагал по едва различимой в тусклом свете Эрберы дорожке и вскоре вышел к поляне, на которой стоял большой одноэтажный дом. Ничего себе, заимка! Да иные колумбийские наркобароны поскромнее живут. Оглянулся по сторонам. Сто нигде не наблюдалось. Не дождавшись его, стараясь не шуметь, потянул за большую медную ручку и тихо вошел внутрь. Длинный, уходящий во тьму коридор и несколько совершенно одинаковых дверей по обе стороны. Прислушался. Ничего подозрительного, но справа вроде раздается какой-то шум. Подошел к ближайшей двери и с удивлением осознал, что за звуки доносятся с той стороны. Не веря своим ушам, распахнул ее и просто обомлел. Длинная узкая комната, в конце которой стоит огромный плоский телевизор. Спиной ко мне сидят два лысых мужика в странных одеждах. Шеи обмотаны цветными фанатскими розами и смотрят футбол на полной громкости. Примечание. Фанатская роза. Длинный шарф с названием команды, как правило, клубных цветов. Именно шум переполненных трибун я услышал, стоя в коридоре. Больше того, могу даже сказать, кто играет. Судя по цветам формы, ЦСКА Краснодар. В этот момент оба болельщика повернулись, а я в ужасе отпрянул назад и захлопнул дверь. Там на меня уставились темными буркалами два умертвия с содранной до костей кожей. Вылетел как ошпаренный, зажмурился и потряс головой, не понимая, что за хрень здесь творится. Вытащил из ножен дагу, набрался смелости и, выставив ее перед собой, резко ворвался в комнату. Растерянно повертел головой, совершенно сбитый с толку. Ничего только что виденного мной сейчас нет и в помине. У противоположной стены, где минуту назад стоял телевизор, расположился огромный, давно нетопленный камин, словно страшный демон, разинувший черную пасть. Завывание ветра в трубе, гулко разносившееся по пустой комнате. Наверное, их я принял за шум переполненного стадиона. Но главное, на широких мягких креслах действительно полулежали два скелета. Их белые кости были отчетливо видны в полумраке помещения. Удалось еще рассмотреть, что у каждого на шее надет железный обруч, от которого к стене тянулась длинная ржавая цепь. Потрясенный увиденным, сделал несколько шагов. Протянул руку и осторожно прикоснулся острием кинжала к черепу ближайшего мертвеца. Тот не удержался, полетел с кресла вниз и с гулким стуком загрохотал по полу. Прокатившись через всю комнату, остановился в дальнем углу. Уставился пустыми глазницами на меня, словно обвиняя в надругательстве над мертвыми и таком чудовищном вандализме. Я вытер холодный пот, выступивший на лбу крупными каплями. Еще раз все оглядел и вышел из комнаты. Теперь тишина в этом странном доме казалась мне просто зловещей, а желание здесь оставаться и бродить по жутким холодным комнатам сжалось до размеров таракана, забилось в самую глубокую щель и совершенно не хотело возвращаться. Где этот гребаный Сту? Куда он меня завел? От таких мыслей оптимизма не прибавилось, но я из чистого упрямства подошел и распахнул вторую дверь. Комнатка оказалась еще меньше первой, а большую ее часть занимал огромный, окованный потемневшими металлическими накладками сундук. По углам горели свечи в высоких точеных подсвечниках, отбрасывая причудливые блики своим трепетным пламенем. Крышка оказалась откинута. Я глянул внутрь и невольно присвистнул. На три четверти сундук был наполнен сокровищами, золотыми монетами, самоцветными камнями, ювелирными изделиями очень тонкой работы. Браслеты, кольца, перстни и прочая драгоценная мишура блестела и переливалась в этом старом ветхом коробе, так что невольно захватывало дух. Не задумываясь, протянул руку, чтобы зачерпнуть горсть монет, но они вдруг зашевелились, вспучились горкой и осыпались в стороны. На свет показалась головка какого-то существа, а через пару мгновений оно совсем выбралось на поверхность и уставилось на меня, вызвав очередной шок. Размером с крупную, упитанную кошку, оно походило на какую-то ящерицу с небольшими крылышками. Тело, покрытое чешуей, блестит в пламени свечей, словно оно из жидкого золота. Вдоль спины проходит красивый черный гребень до самого кончика хвоста, похожий на полированный агат, и такие же острые на вид коготки. «Дракон?» Я присмотрелся получше. Нет, скорее драконесса или драконица. Не знаю, как правильно сказать. Потому что, сверкая идеальными жемчужными зубами, улыбаясь, на меня смотрела голубыми топазовыми глазками златоликая Эбигейл. «Ну, наконец-то, милый, как же я устала тебя ждать!» Голосом моей личной служанки проворковало существо. «Кто ты?» — задал вопрос, а в голове кружился вихрь мыслей, подобно осеннему листопаду. Лидирующее положение занимало весьма нехитрое, настырное, но, к сожалению, самое очевидное из этого хоровода, что я внезапно спятил. «Неужели ты меня не узнал? Посмотри, какая я стала красивая, видишь? Изменилась ради тебя, и смогу снова, стану какой захочешь. Скажи, я теперь лучше твоей мерзавки Тише. Ты полюбишь меня такую?» «Прекрати, тварь!» «Ах, ты пришел не за мной, а за деньгами, да? Будешь тратить их на своих шлюх? Готов платить каждой распутнице, спать со всеми подряд. А на меня даже не посмотришь. Почему? Почему ты меня ненавидишь?» Миловидная даже сейчас личико Эбигейл искривилось в горькой, тоскливой гримасе. Существо зарыдало, и я готов поклясться, что из глаз покатились крупные, отменной чистоты бриллианты. Я не знал, что с этим делать. Понимая, что такая фантасмагория не может быть реальностью, уже всерьез рассматривал мысль о своем внезапном помешательстве. Пока раздумывал, существо прекратило плакать и снова повернулось ко мне. Но теперь взгляд ее был пустым. Драгоценные камни потускнели, словно превратились в дешевые стекляшки. Лишенное всяких эмоций лицо стало просто золотой, безжизненной маской. Губы утратили свежесть и привлекательность, потрескались, словно побывали на суровом ветру. «Прости, я так не могу и не хочу». Внезапно внутри нее начало разгораться какое-то пламя. В глазах заметались алые всполохи. Все тело стало как-то странно подрагивать, словно тонкий металл вот-вот расплавится, и наружу вырвется адское, всепожирающее пламя. «Беги!» — с неимоверным усилием произнесла сущность с лицом Эбигейл, и я, что есть мочи, рванулся за дверь. Только успел ее захлопнуть, как послышался сильный грохот, и сквозь щели полыхнули языки пламени, которые, не причинив вреда, исчезли так же неожиданно. В наступившей тьме и тишине казалось, что стук сердца разносится на всю округу, словно удары церковного колокола, молотящего с неимоверной частотой. Немного придя в себя, собрался с духом и заглянул туда опять, почему-то с тревогой и как-то иначе, думая об Эбигейл. Не понравилось мне это самосожжение, ох, как не понравилось! Не случилось бы с ней чего. «Саламандром огонь не страшен», — мелькнула вдруг мысль. «Точно, это же была огненная саламандра, или золотая». Осторожно приоткрыл дверь и заглянул в щелочку. Никого. Все вокруг, словно после сильного пожара. Ноздри щекочет запах гари. В воздухе кружится крупный пепел. Стены почернели от сажи. Сундук здорово обожжен. Толстые дубовые доски сильно обуглились, но выдержали натиск пламени. С трепетной надеждой подошел, заглянул внутрь и разочарованно вздохнул. Там, словно в большом мангале, тлела огромная куча углей, подернутых тонким, сероватым налетом пепла. Самое время ставить шампуры с шашлыком, жар что надо. Эх, пропали мои денежки, расстроился было я, а после подумал. Да гори оно все синим пламенем. Руки-ноги целы, голова работает, девчонки любят. Остальное ерунда, дело наживное. Вышел с этими мыслями обратно в коридор и направился к следующей двери. Но не успел сделать и пары шагов, как почувствовал сильный удар в спину и боль слева в области сердца. Глянул вниз и с ужасом увидел наконечник стрелы, пробивший тело насквозь и вышедший из груди. По нему неторопливо, словно нехотя, начала сочиться тонкая, алая струйка, крупными каплями падая на пол. Повернулся на слабеющих ногах и увидел в конце коридора теряющуюся в полумраке фигуру. Смог даже разглядеть улыбающееся лицо Сту. Парень медленно опустил лук и с торжеством в голосе сообщил. «Теперь мы в расчете, Закария!» «Предатель!» Только и смог еле слышно произнести непослушными, холодеющими губами. В глазах потемнело, ноги подкосились, и я беспомощно повалился на спину. Резко дернулся, тяжело дыша, сел на кровати. Схватился рукой за грудь, пытаясь нащупать окровавленную рану, но ощутил лишь бешено колотящееся сердце. Еще через пару мгновений сообразил, это всего-навсего жуткий и дурацкий сон. Ну ни хрена себе, отдохнул, называется, выспался всласть. Взглянул в окно, там уже зарей занималась узкая, красно-оранжевая полоска неба на востоке. Спать дальше мне почему-то расхотелось. И правда, нечего разлеживаться, сегодня будет долгий день. Поедем за сокровищами Флинта, то есть за бандитской заначкой. Так что пойду потренируюсь, пока любопытных глаз не слишком много. Потом разбужу ребят, позавтракаем и в путь. Искать склад, как говорил Шарик, мы отправились втроем. Помимо быстро идущего на поправку Сту, прихватил еще Мольверта, приглядеть за лошадьми, ну и мало ли что. Кроме трех ездовых, на которых мы, собственно, передвигались, приказал взять еще двух вьючных кобыл. Вдруг нечто ценное найдется или крупногабаритное, его просто так не уволочешь. Мало ли, что там может обнаружиться. Разбойники, как сороки, все подряд к себе тащат, лишь бы блестело хоть чуток. Стиро почти выздоровел, но к тренировкам с мечом пока не приступал. Оставил его с баронессой. Мне спокойней на душе, когда Эбигейл не одна, а хотя бы с такой не совсем полноценной охраной. Все же лучше, чем ничего. Проехали около часа неспешным шагом, затем свернули в лес и довольно долго двигались по широкой наезженной тропе. Пересекли вброд небольшую прозрачную речку с размеренным течением и ровным песчаным дном. Нам не пришлось даже слезать с лошадей. Вода едва доставала им до брюха в самом глубоком месте. На той стороне растительность становилась гуще. Островки прибрежных кустарников плавно перешли в молодой подлесок, подступающий вплотную к берегу. Еще несколько сотен шагов, и ставшая едва заметной тропа окончательно скрылась из виду в густой зеленой траве. Дальше продвигались только благодаря приметам, известным лишь нашему юному Робин Гуду. Проехали верхом совсем недолго. Через полчаса пришлось спешиться, местность стала совершенно непроезжей. Оставили с лошадьми на охране Мольверта, прихватили только оружие и налегке начали подниматься на невысокий, густо поросший кустарником холм. Подъем был затяжной и довольно пологий. Если бы не мешали стоящие сплошной стеной заросли орешника, можно сказать, вполне комфортный. «Постойте!» Идущий впереди меня Сту вдруг резко остановился и принюхался. «Дымом пахнет, чувствуете?» Я потянул носом, вроде даже что-то такое ощутил, но на 100% не поручусь. Мне далеко до привыкшего к лесной жизни парня. «Позвольте сбегаю, посмотрю, что там!» Предложил парень и, получив согласие, мгновенно растворился в зарослях. Ждать пришлось минут 40. Я уже было начал подумывать всякое. К тому же недавний сон благодушию никак не способствовал. Но тут ветки внезапно разошлись, и Сту возник прямо передо мной, так же бесшумно, как пропал. «Там это...» — возмущался парень, переводя дыхание после беготни по горкам. «Слабоват он пока еще для таких нагрузок. Заняли наше место. Банда какая-то, и пленники есть». «Совсем эти подлые бандиты распоясались. Отжали недвижимость у благородных разбойников. Натуральный рейдерский захват!» — усмехнулся я, но, не встретив понимания в лице парня, приказал. «Продолжай дальше». Его рассказ сводился к тому, что на их заимке обосновались какие-то захватчики. Заняли землянки, жгут заготовленные ими дровишки, жрут хозяйские припасы и еще притащили с собой нескольких пленников. Короче, ни дать ни взять фашистские оккупанты. «Вор у вора дубинку украл», — вспомнил старую присказку. «Но делать с этим нашествием что-то придется, тем более у них мирные граждане в заложниках». «Сколько бандитов смог увидеть?» — начал разговор по существу. «Четверо у костра, еще двое по лагерю шастают», — стал загибать пальцы Сту. «Один из землянки что-то им кричал. Семеро выходят, но, может, и еще есть, нужно подольше последить». «Некогда нам слежкой заниматься, много с ними гражданских». Но, увидев в его глазах немой вопрос, поправил сам себя. «Ну, в смысле пленников». «Четверо. Две женщины и два мужчины. По виду все благородные». «Скольких разбойников ты сможешь застрелить, если внезапно нападем?» «Если удобно подойти, тех четверых у костра за 3-4 удара сердца в пекло отправлю. Дальше как получится, но еще одного-двоих смогу снять». «Давай подойдем, вместе посмотрим». Подобравшись ползком к нужной точке, распластался в густой траве и с осторожностью выглянул из-за давно упавшего, трухлявого ствола, за которым мы расположились. На обширной поляне виднелись несколько добротных землянок и пара легких шалашей. В центре лагеря обустроено кострище, где горел огонь. А четыре наглые морды, весело переругиваясь, что-то готовили, прихлебывая по очереди из большого кожаного бурдюка. Поодаль на каком-то корявом бревне сидели две измотанные женщины в грязной и порванной одежде. Рядом, прямо на вытоптанной земле, лежал связанный, сильно избитый мужчина. Второй мужчина стоял, уронив голову на грудь, в какой-то странной позе, слегка подогнув ноги, опершись спиной о ствол растущего тут же молодого граба. Приглядевшись, я понял, он без сознания и не упал лишь потому, что привязан к дереву толстой веревкой. Около дальнего шалаша возились двое громил зловещего вида, похожие друг на друга, словно вышедшие из одной копировальной машины. Два брата-акробата, один лом, второй лопата. Но здоровые же гады! Сту, давай так, первыми срежь двоих амбалов, что возле дальнего шалаша, а я рвану к сидящему костра. Как покончишь с братьями, тоже переходи на ближних, только меня не зацепи. Потом просто следи за обстановкой. Если кто-то из бандитов покажется, тут же вали его. Я постараюсь кого-нибудь из этих живьем взять. Очень хочется послушать, как они здесь оказались и откуда про ваше место знают. Парень согласно кивнул, достал стрелу, встал поудобнее, держа наготове свое оружие и ожидая команду. Отойдя чуть в сторону, я обнажил клинки и выдохнул. Кровь уже кипела, предвкушая скорую битву. Подал стрелку знак и накинул на себя ускорение. Мир вокруг словно замедлился, а я почувствовал прилив могущества, почти эйфории от обретения сверхспособностей. Довольно опасное заклинание, нужно с ним поосторожнее. Очень энергозатратное и делающее пользователя слишком самоуверенным. Не так давно едва не поплатился за это жизнью, отделавшись всего лишь ранением в ногу. Вот одна за одной стрелы Сту достигают целей. Оба здоровяка валятся на землю. Выжидаю еще пару мгновений. Все четверо у костра повернули головы и ошарашенно уставились на это. Теперь пора. Молниеносный рывок, и я уже на расстоянии вытянутой руки за их спинами. Сдвоенный удар из Кьевона выходит у одного из груди, пронзив бандита насквозь, а второй хрипит с перехваченным дагой горлом, пытаясь зажать рану. Оставшиеся двое, наконец, понимают, в чем дело, и тянутся за оружием, но кто же им даст столько времени? Сильный рубящий удар почти отделяет голову третьего, но не до конца. «И так сойдет», — вспомнил я ленивого мальчика Вовку из старого-престарого мультфильма. Поворачиваюсь, чтобы разобраться с единственным оставшимся врагом, но у того уже в теле появилось оригинальное украшение — стрела, торчащая из шеи. С гримасой смертельного ужаса умирающий валится спиной прямо в огонь. «Вытаскивай его скорее!» — скомандовал я подбежавшему Сту. «Не то сейчас такая вонь пойдет на всю округу!» Вдвоем выдергиваем тело, сбиваем занявшееся на его одежде кое-где пламя, а прическу уже не спасти. Волосы мгновенно вспыхнули и обгорели, распространяя вокруг тошнотворный запах. «Иди займись пленниками!» Командую парню, а сам бегу к землянкам, на ходу делая резкие круговые взмахи, сбрасывая с клинков мелкие красные капли. В ближайшей никого. Направляюсь ко второй, но оттуда уже высовывается небритая, взлохмаченная башка. Высокий, плечистый мужик, оскалившись, набрасывается на меня, размахивая чем-то, отдаленно напоминающим Моргенштерн на длинном древке. Пару раз уклоняюсь от размашистых боковых ударов. Кувырком ухожу в сторону. Встаю, пропускаю следующий горизонтальный мах над головой. Тут же длинным выпадом вонзаю клинок точно в сердце. Он роняет свое жуткое оружие, хватается за грудь и медленно оседает на колени. Затем откидывается на спину и затихает, раскинув в стороны руки. Лишь слегка подергиваются кончики пальцев. Я оглянулся кругом и, не увидев больше противников, сбросил с себя ускорение. Использовать его нужно как можно меньше, только в таких случаях, как сейчас. После него следует короткий откат, легкая дезориентация, боль в висках, слабость в конечностях. Но, к счастью, недолго. Прикрыл глаза, чтобы унять головокружение и тошноту. Как вдруг уши резанул пронзительный женский крик. Повернувшись, увидел испуганные лица пленников и стоящего со злобным оскалом Сту, который в этот миг вскинул натянутый лук и пустил в меня стрелу. «Асон-то в руку!» — с сожалением успел подумать я, прежде чем летящий со страшной скоростью смертоносный снаряд, едва не задев ухо, воткнулся во что-то позади меня. Оглянувшись, увидел невысокого плотного бородача, которого поначалу принял за кузнеца, сменившего свое ремесло на карьеру душегуба. В пользу этой версии говорило то, что мужик стоял, замахнувшись здоровенным молотом, и, несомненно, размозжил бы мне голову. Я никак не мог этому воспрепятствовать, зато весьма досадной помехой стала стрела, торчащая у него прямо между глаз, с вышедшим из затылка на четыре пальца наконечником. Бандит, косплеющий гнома, закатил зрачки под лоб, словно хотел рассмотреть масштаб повреждений прямо изнутри, и рухнул на спину вслед за своей огромной кувалдой. И как это я его не заметил? Внимательнее нужно быть в следующий раз. А пацан-то и вправду все свои долги закрыл одним выстрелом, подумал я, усевшись прямо тут же на землю и переводя дух.